Принцип шестой. Есть вещь, пользуйтесь ею. Сколько вещей пылится без дела. То для гостей бережем, то для особого случая, то жалко использовать что-то одно из целого набора. Но разве не абсурдно владеть тем, чем не пользуешься? В зоне риска. Книги, журналы, диски, посуда, одежда и так далее. Когда мы попадаем в ловушку? Стоит начать определять вещи в особой категории, и вот вы уже просто владеете ими, но не пользуетесь. Следующие ситуации знакомы каждому. Ситуация номер один. У книжной полки. Обожаю книги Ясутака Цуцуи еще со студенческих лет. Ясутака Цуцуи — японский писатель, актер, драматург и автор манги, работающий в экспериментальном жанре, сочетающем элементы фантастики и авангардизма. Почти все в твердых переплетах, первые издания. Покупаю и версии в мягких обложках, там есть комментарии. Потом вышло полное собрание. Но как не взять? Целая полка выделена для одного автора. Правда, люблю я его ранние произведения. Из поздних многое даже не читал. Вот этот том ни разу не открывал и вряд ли прочту. Но выбросить не могу, часть коллекции все-таки. Ситуация номер два. В гостях у мамы. «Мам, я принесла торт. Давай чай пить». «О, ты новый сервиз купила! Какой красивый! Давай пить из него». «Что? Нельзя? Для гостей? А из чего тогда пить чай? Может, из этого? Из прежнего гостевого?» «Тоже нельзя. А, это для подруг. Ладно, значит, пьем из старого, как всегда. Смотри, чашка треснула. Ну, мам». Ситуация номер три. Разбор дисков. У меня накопилась уже целая гора дисков. Может, продать часть? World Music. Этот стиль был модным когда-то. Теперь не слушаю совсем. Можно все продать. World Music. В переводе с английского «мировая музыка». Термин, относящийся ко всей музыке, не являющийся частью современной западной музыки. А вот Queen. Они мне нравились раньше, пожалуй, оставлю. Ого, сколько The Doors. Скупил всю дискографию, а слушал только два альбома. Остальное можно продать. Хотя коллекция же, жалко разбивать. Наверное, все оставлю. Ситуация номер четыре. У шкафа дочери. Ты же к подружке сегодня идешь. Что наденешь? Красный свитер с ленточками? Нельзя, это парадное. Может, этот с узорами из клубничек? Не хочешь? Клетчатый больше нравится. Его тоже нельзя. Ты его всего раз надевала. Побереги на Новый год. Ловушка владения ненужными вещами. Стоит поделить вещи по назначению, и часть из них автоматически становится особенными. А к особенным вещам мы боимся прикасаться. Так сокровища и пылятся без дела. Давайте разберемся, что заставляет людей собирать наборы и хранить вещи для гостей. Тяга к накоплению наборов — чистой воды коллекционерство. Набор создает иллюзию совершенства, завершенности. Знатоки говорят, что энтомологи выбирают определенный вид насекомых либо из-за его редкости, либо из убеждения, что смогут собрать все подвиды. По той же логике, если в серии книг 15 томов, а у вас 14, рука не поднимется оставить коллекцию неполной. И это понятно. Но собрав весь комплект, вы получаете лишь одно преимущество — возможность сказать «У меня есть все». Если это для вас важно, поздравляю, вы настоящий коллекционер. Но если мысль о незавершенной коллекции не дает вам покоя, дело плохо. Комплектная зависимость особенно сильна, когда речь идет о собраниях сочинений или подшивках журналов. И вот при наведении порядка вы сталкиваетесь с дилеммой: хранить весь набор или избавиться от всего разом. убеждение, что комплект ценнее разрозненных предметов — опасная ловушка. Эксперт скажет вам, эти тарелки — часть сервиза на 5 персон. Полный набор стоит дороже. Если вы воспримете эти слова всерьез, то попадете под гипноз комплектности. С гостевым синдромом та же история. Мы достаем для гостей именно сервизы, потому что комплект кажется нам чем-то особенным. Разбились две чашки из сервиза на 6 персон, осталось 4. И вот уже набор теряет свой священный гостевой статус. Возьмите на вооружение этот принцип. Есть вещь — пользуйтесь. Не пользуйтесь — избавьтесь. Зачем вообще нужны наборы? Хотите прочитать книгу? Вам нужна только она. Не собираетесь читать все книги автора? Зачем держать? Да, полные собрания сочинений красиво смотрятся на полке. Но кто, кроме вас, будет ими любоваться? И зачем хранить красивый сервиз специально для гостей? Нравятся чашки, пейте из них каждый день. Радуйте себя, а не только визитеров. Вместо 5 чашек для гостей и 5 для себя купите 5 таких, которые вас восхищают. Меньше потратитесь и сохраните место в серванте. Разобьется одна, купите новую. Забудьте о комплектах. Покупайте по мере надобности. Со временем разрозненные вещи сами собой сложатся в гармоничный набор. Это куда более естественный путь. Одежды это тоже касается. Не надо беречь ее для особых случаев. В наше время грань между повседневным и праздничным гардеробом практически стерлась. Какой смысл хранить наряд для торжеств, если наденете его от силы раз в жизни?